Глава 7. Пока откапывал Альва, собралась внушительная очередь из полураздетых игроков. Оказывается, отказать в помощи здесь является правилом дурного тона. Если не хочешь попасть в черный список какого-нибудь клана, будь добр, помаши киркой. Более того, ни о какой материальной компенсации даже речи не шло. Так что единственной наградой для меня были кристаллы этого самого Тилилла. Что, собственно, уже немало. Кстати, не прошло и получаса, я понял, почему помощь с завалами не оплачивается. У меня появились конкуренты. Строители, спасатели, вижу несколько рудокопов. Уже спустя час на одном со мной завале бесцеремонно пристроились двое каменщиков, начав лупить своими молотками по кирпичам, как ни в чем не бывало. Вот оно значит как. То, что сперва выглядело потерей времени и обузой, оказалось некой привилегией. Как показала практика, этим шустрым парням ничего не светило. Кристаллы выигрывал тот, кто больше урона нанес завалу. Я, с моими данными, был вне конкуренции. Кирпичные холмики вскрывал как орешки. Если каменотес своим молотком выбивал одну или две единицы, то я своей киркой мог снять до 7, а один раз и целую десяточку. Так что горе-спасатели быстро поняли, ко мне лучше не соваться. Местные стихийные отряды МЧС стали похожи на стаю саранчи. Я прикинул. Число спасаемых из большинства резко перешло в статус меньшинства. Примерно 1 к 15. Удручал тот факт, что кристаллы падали очень неравномерно. 5 штук, выбитые из могилки Маркуса, были потолком. В основном получал от 1 до 3 камешков. Несколько раз система вообще ничего не выдала. Отмахал киркой впустую. Увлекшись добычей ценного ресурса, я не заметил, как улица была зачищена от каменных обломков. Но спасательная операция продолжалась. Из разговоров игроков я понял. Так выглядел весь восточный квартал цитадели. Работай хоть отбавляй. Спустя час, сделав последний удар, я наконец остановился. Поздравляем, Ольд! Вы только что разобрали кирпичный завал. Вы получили 2 кристалла Тиллила. Нормально. Фух. Думаю, хорош на сегодня. Да и не вижу я больше завалов. Последняя улочка квартала зачищена. Нормально отмахал. Даже времени заглянуть в рюкзак не было. Сейчас поглядим на улов. Открыть меню не успел. Оповещение системы заставило замереть соляным столбом с широко открытым ртом. Доблестные воины и жители Марагарской цитадели, поздравляем вас с окончанием очередного эвента. Набег злобных кальтов отбит. Слава светлым силам! Особо хотим поздравить тех, кто, не жалея своей жизни, помогал цитадели. Спешим удостоить чести воинов, сражавшихся на крепостных стенах. Первое место – граф, убито 230 врагов. Второе место – турбо. Убито 198 врагов. Третье место. Ирен. Убито 173 врага. Герои получают памятные медали цитадели, либо повышение к уже имеющимся. И 5000, 3500 и 2000 кристаллов Тиллила, соответственно, занятым местам. Также хотим осыпать почестями мирных жителей нашей славной твердыни. Первое место. Ольд. Разобрано 254 завала. Второе место – Сашок. Разобрано 65 завалов. Третье место – Карин. Разобрано 49 завалов. Герои получают памятные медали цитадели, либо повышение к уже имеющимся. И 5000, 3500 и 2000 кристаллов Тиллила, соответственно, занятым местам. Наши поздравления победителям! За этим сообщением следовало еще одно. Поздравляем, Ольд! Сегодня вы вписали ваше имя в летописи цитадели. Получено. Медаль. Герой Марагарской цитадели. Получено. Медаль. 1000 лучших спасателей. Получено. Медаль. Гроза завалов. Получено. 5000 кристаллов Тиллила. Как-то отстраненно смотрю на общее количество кристаллов. 5980. Это выходит без малого 600 единиц репутации Мелинвилля. Судорожно открываю меню. 1 зеленая и 2 серые медали. Зеленая за героя. Я умудрился не особо торопясь выдать не самый плохой результат и здорово засветиться. Надо бежать. Включаю бот. Срочно к сотнику гарду. Улицу покидал под аплодисменты игроков. Некоторые, кажется, делают скриншоты. Вот ведь незадача-то. Как же я так оплошал? С другой стороны, откуда я мог знать, что все так закончится? Мысленно обзывая самого себя на все лады, добежал до казарм. Удивило обилие неписей. Столько игровых персонажей в одном месте я еще не видел. Вход на территорию охранял один из копейщиков, похожий на тех, что видел при въезде. Шлем висит на поясе. Длинные волосы слиплись от пота. Доспех помят. Щит весь в царапинах. На лбу белая повязка. Видимо, досталось бойцу в этом ивенте. Лицо хмурое. Не хватало мне сейчас попасть под горячую руку этого красавца. По мере приближения, к моему удивлению, выражение лица часового постепенно менялось. «А, Ольд!» – добродушно рыкнул он. «Молодец! Если в тылу есть такие парни, как ты, значит, не все еще потеряно. Нам на передовой спокойнее». Над головой грозного НПС появилось имя. Вот так номер. Выходит, медальки начали действовать. «Спасибо, Эрик», – заикаясь, промямлил я. «Делаю, что могу». «Молодец. Продолжай в том же духе. Торопись, сотник ждет тебя. Вон та дверь, второй этаж». Я не заставил себя долго ждать и направился в указанном направлении. Со слов этого вояки, я нахожусь в тылу. Интересно, на его взгляд, чем тогда является Драмон? На второй этаж поднялся быстро. Все встреченные неписи проявляли дружелюбие и интерес. Думаю, моя ситуация все-таки не безнадежна. У входа в кабинет сотника, если можно так называть комнату, от пола до потолка, увешанную всяким режуще-колющим инвентарем, стоит еще один охранник. Этот не выглядел уже таким дружелюбным. Окинул жестким колющим взглядом с ног до головы. Легкий кивок. Мол, заходи. И я шагнул вперед. Сотник гард, а это был именно он, портрет на стене в его доме действительно очень хорошая работа, стоял, наклонившись над огромным столом. Я хотел было сделать еще несколько шагов, но услышал жесткий властный голос. «Стой, где стоишь!» Молча повиновался. Да, ну и голосок у папаши Томми. От него мурашки по коже. Но, должен заметить, не злой. Скорее, сердитый. Еще бы. Я, наверное, тоже сердился бы. Семью столько времени не видеть. И только подумал об этом, вдруг как ледяной водой окатило. А ведь я даже не знаю, видел ли сотник гард вживую своих супругу и сына. Свой дом, улицу, на которой живет его семья. Как-то раньше не задумывался над этим вопросом. Они ведь неписи, прописанные намертво в своей локации, вынужденные вечно отыгрывать свою роль с помощью набора симулятивных чувств. Как-то грустно вдруг стало. Вспомнил о моих девочках, даже сердце защемило. Жалко стало мужика, да и семью его тоже. Видать, Олег, ты потихоньку сходишь с ума, раз уж такие мысли в твою виртуальную голову полезли. Прошло минуты две, и сотник наконец закончил что-то рассматривать на столе. Зашелестели бумаги. Видимо, карту какую-то сворачивает. Боится шпионов. Краем глаза следит за моим отражением в керасе на стене. Да уж. Шпион я еще тот. Вон как прогремел на всю цитадель. С трудом сдерживаю тяжелый вздох. Гард наконец обернулся. Тот же волевой подбородок, что и на портрете. Тот же страшный шрам, рассекающий правую бровь и подбородок. Фигура гимнаста. Холодный взгляд. И снова то же ощущение, что и раньше. Не чувствую я злости в этом... человеке. «Господин Ольд, письмо со списком будущих рекрутов я получил еще 2 дня назад. Так что, думаю, вы не держите на меня зла за то, что заставил подождать несколько минут. Насколько я понял, вы тоже не особенно торопились». Голос у него подстать взгляду. Вот так поворот событий. Не хватало еще попасть в немилость к местному начальству. Надо скорее выкручиваться. «Господин сотник, как вы уже, наверное, знаете, я не совсем рекрут. Вернее, я совсем не рекрут, я не военный. Да, я добровольно прибыл в цитадель, чтобы быть полезным государству, но используя другие мои таланты. Не военные. Когда получал, приказ явиться сюда, какими-то либо сроками ограничен не был. Поверьте, если бы это было так, то я непременно прибыл бы в указанное время. Что касается сегодняшних событий, Я не смог отказать в помощи нуждающимся». «Похвально!» – все тот же холодный голос. «Ну, давайте оставим лирику и приступим к делу». «Простите, что перебиваю, но прежде чем мы начнем, я вынужден выполнить одно очень важное поручение, данное мне одним человеком». «Да, стоило труда произнести все это под стальным взглядом сердитых глаз. Разработчики не зря едят свой хлеб. Здорово прописан персонаж». «И кем же?» Разозлил мужика. «Вон как желваки играют. Вашей супругой». «Все, в точку. Как минимум нокдаун». «Отлично. В комнате как-то даже потеплело». «Фух, разработчики, садисты». Лицо сотника на мгновение изменилось. Глаза слегка приоткрылись. Дабы не тянуть кота за хвост, протягиваю письмо Милы. «Поздравляем, Ольд. Вы только что выполнили задание. Счастливый адресат. Награда. Плюс 250 единиц к репутации города Меленвиль». «Очень хорошо. Просто замечательно. Все это очень радует. И это только начало моего пути как защитника цитадели. Вижу, как дрожат руки гарда. Интересно, я первый наблюдаю эту картинку? Сколько уже игроков до меня побывало в этой ситуации? Или я все-таки тот счастливчик, что идет по непроторенной дорожке? Эх, чертовски приятно видеть этого грозного мужика улыбающимся». Тактично кашлянув, обращаюсь к гарду, углубившемуся в чтение. «С вашего позволения, сотник, я подожду за дверью». Так и не получив ответа, тихонько выхожу из кабинета. Постою в приемной. Ничего со мной не случится. Сердитый адъютант краем глаза заметил состояние начальника. Вон как челюсть отпала. Зуб даю. Мужик впервые наблюдает улыбающегося гарда. Приемной оживленно. Неписи, игроки, громкие разговоры, смех, шуточки. Похоже, я оказался именно среди тех, кто стоял на стенах и принимал самое активное участие в отражении атаки кальтов. «Ха! А вот и мой конкурент!» Я даже не сразу понял, что говорят обо мне. «Граф, этот шахтер, похоже, не просекает!» Я взглянул на говорящих. Трое. Игроки. Впервые вижу вживую представителей этой мертвой расы. Краснокожие нархи. Высокие, четырехрукие, под 2 метра ростом. Уровни за 200. Самый мощный и хорошо экипированный – граф. Правда, слово «хорошо» слишком мягко сказано. Этот игрок на фоне остальных выглядит суперзвездой. Расцветка доспеха пестрит красно-фиолетовым. Доблесть прокачана до сотника. Не удивлюсь, если узнаю, что он один из тех, кто участвовал в бою на пустынном плато. «Что замер?» – белозубо скалится нарх. «Давай знакомиться, дварф!» Мельком взглянул на ники его товарищей. Все ясно. Именно эта троица собрала все награды в этом ивенте. У всех эмблемка с черным черепом на красном фоне. Клан мертвая. «Очень приятно, господа», кивая, улыбаюсь в ответ. «Ивент так себе, слабенький. Но ты неплохо показал себя», рыкнул Турбо, самый крупный из всех. «Парни, не давите на трудягу». Это уже Ирен, самый миниатюрный из троицы. Мощный арбалет за спиной похож больше на какую-то фантастическую ракетную установку. Черные волосы собраны в высокий хвост. Фиолетовые части доспеха плотно облекают стройную фигуру. «Не обращай на них внимания, Ольд», – улыбаясь, сказала она. «Просто мы здесь уже 2 дня с ума сходим с этими мелкими ивентиками. Пришли за скальпами, объем всяких мобов». «Это она про скальпы темных, наверное». «Да уж. Лучше скучайте дальше». Мне и ивентика с головой хватило. «Понимаю», — говорю я. «Как там зверь?» — спросил Турбо, поведя громадными плечами. «Кто?» — переспрашиваю. Все трое понимающе переглянулись. «Новенький, сразу видно», — констатировал граф. «Это мы так гарда зовем», — пояснила Ирен, сделав неопределенный взмах рукой. «Вроде непись, а зверь еще тот». «Ага», — кивает Турбо. «Каждый раз за квестом стоишь, как на розыгрыше лотереи». Стою вот, слушаю их, осматриваю дорогущую амуницию, а сам удивляюсь тому факту, что говорят они со мной почти на равных. Еще в Меленвилле приходилось наблюдать поведение некоторых хай-левелов. Отношение примерно такое. Все, кто ниже сотни, муравьи, а тут стоят, шутят, делятся наболевшим. Либо неплохие ребята, либо я своими медальками для них что-то вроде заслуживающего права на разговор. Как бы то ни было, моя стратегия – молчи и слушай. За все это время мимо нас прошло несколько неписей. Каждый считал своим долгом легонько похлопать меня по плечу или сказать что-то вроде «гордимся» или «так держать». Видя мою реакцию на похвалу, граф сказал, усмехаясь: «Не тушуйся. Как только получаешь медаль, всегда так. Завтра уже будет пообычней. Админы таким образом поощряют игроков к новым свершениям». «То есть завтра все хорошее отношение ко мне испарится?» – удивляюсь я. «Нет», – качает головой граф. «Тебя по-прежнему будут любить и уважать, но уже более сдержанно, что ли. Медали на самом деле великое дело. Старайся пополнять коллекцию и повышай их достоинство». «Спасибо за совет». «Не за что». Ирен хотела еще что-то добавить, но в этот самый момент дверь в кабинет гарда открылась. «Ольд!» – рявкнул адъютант. «К сотнику!» Когда вошел в кабинет, за столом снова сидел все тот же сотник гард, которого я увидел в первую минуту. «Итак, господин Ольд, вы говорили, что не рекрут, верно?» А тон такой, будто и не было никакого письма. «Но меня не обманешь. Очень все смахивает на какую-то проверку». «Да, господин сотник, вы совершенно правы. Я обычный гражданин, желающий послужить на благо общества. Я не умею сражаться, но у меня, как я уже говорил, есть другие таланты, которые вы можете использовать по вашему усмотрению». Гард картинно нахмурил брови. «И вы не боитесь, что я могу воспользоваться вашим предложением в полной мере?» Я криво усмехнулся. «Сами видите, я не воин. Конечно же, боюсь. Если совру, вы это поймете. Но, несмотря на мой страх, эти 90 дней в цитадели мне нужны как воздух». «Хорошо, я вам верю», – задумчиво кивнул сотник. «Сейчас вы можете идти. Я сообщу вам, когда появятся задания, подходящие вашим талантам. Мой помощник проводит вас в казармы. Идите». Разворачиваюсь и иду на выход. Кажется, его взгляд потеплел. Я его понимаю. Приезжает какой-то шахтер, привозит письмо от жены и думает, что не служба теперь будет, а сахар. Не на того напали. Я готов пахать столько, сколько нужно. Чем выше подниму репутацию, тем лучше. Когда уже коснулся дверной ручки, услышал голос гарда. «Вы знаете о содержании этого письма?» Полуобернувшись, отвечаю. «Частично. Только то, что Мила написала вам обо мне. Она сама мне об этом рассказала». Уже закрывая дверь, увидел, как гард коротко мне кивнул и слегка улыбнулся.